Она-то приезжает дело делать. Шестидесятница. Федя туда, она оттуда. Жизнь не такая дура, если разобралась, кого куда. Ей надо будет помочь. В трудное время она приезжает. Вовочка Царев подминает под себя своего первого зама Крупиню. Два медведя в берлоге. Царев страстно, целеустремленно, умело выживает Крупиню. И это невозможно понять, потому что Крупиня — главный кирпич в основании газеты. Вытолкни его, и все рухнет к чертовой матери. К нему все нити, от него все связи. Кто-то сказал, Крупиня скрепляет вчерашний день с сегодняшним, а сегодняшний — с завтрашним. Он сразу и традиция, и перспектива. Так Крупиню и изобразили в дружеском шарже к его 50-летию. Большая голова с острым носом, ростками вверх и вниз. К нему идут все. Стажеры по поводу выпистыванной гениальной фразы и старые корректорши с жалобами на радикулит и непонимание. А Вовочка уже наложил ему на хребет свою челюсть. Осталось только сомкнуть. А почему бы им не быть вместе? Но идет битва до крови, с большими потерями. И не только для них самих. Начался мерзопакостный процесс ориентации. В царевском предбанничке без дела толпился разнообразный редакционный люд. Прямиком в кабинет не идут. Вовочка выше лизоблюдства и подхалимажа. Оставляет люто себе, так сказать, зрительные воспоминания. Я тут стоял, когда еще ничего не было решено. И предстоит партийное собрание, на котором Олегу надо будет изложить свою точку зрения. Он знает, что скажет. Он скажет Царёву и Крупине: «Мужики, вы в борьбе теряете две вещи. Один — здоровье, другой — совесть. Кому вы без этих компонентов нужны?» «Мужики, компоненты, идиотский стиль, соответствующий идиотской ситуации». Кстати, Аську надо научить жить, работать в этой сваре. Нужнейшая, надо сказать, наука. И тут, конечно, желательно высокое количество гемоглобина. Да еще с примесью самоуверенности. Вот этого никогда в ней не было. А может, с годами приобрела? Сколько сейчас сил у Аси, чтобы начать сначала? Сколько? Мариша за эти годы ушла из журналистики. Журналистам хорошо быть в молодости. Седая дама, берущая интервью, смешна. Похожа на просящую подаяние. «Я тебе дам подаяние!» Закричала тогда на нее Ченчикова, их великая священная корова. «Сегодня вечером соберется старая компания. И не надо каркать. Все должно быть хорошо. Мы сделаем, чтобы все было хорошо», как сказал бы маленький верстальщик Валек Манукян. «Не важно, сколько строк, важно, чтобы от этого кому-то стало лучше или хуже. Важен результат». Конечно, если стоишь целый день в коридоре вагона у окна, обязательно кто-то начнет тебя кадрить. Ася удивилась, когда всплыло именно это слово. Она не любила современного молодежного сленга, но тут вроде точнее не скажешь. Какое есть слово для обозначения этой нахальной, трусливой манеры задевать ее локтем, извиняться и спрашивать, что она такое интересное увидела за окном? Или, может, она задумалась? Очень тонкое и глубокое наблюдение. «Двинуть бы тебя разок», — беззлобно подумала Ася, глядя вслед синему тренировочному костюму. Сейчас он будет идти назад от мусорного бака и спросит, не заболели ли у нее ноги от долгого стояния. «У девушки ноги устали, а она все стоит и стоит», — сказал тренировочный костюм. «А между прочим, в ногах правды нет. Если бы я был вашим мужем...» «Ну, а если все-таки двинуть?» — вернулась Ася к мысли. «Я бы такую симпатичную жену одну никуда не отпускал, тем более такую грустную. Стоит и смотрит, а за окном ведь однообразие, столбы и поле и столбы. Из соседнего купе вышла дама в брюках и цветастой нейлоновой кофте на выпуск и, загородив дверь, встала спиной к коридору.